Глава вторая. Воображение невольно рисует, как полицейские дрожки вихрем неслись по улицам и проспектам, распугивая все живое на своем пути, а другие народы и государства, косясь, постараниваются и дают им дорогу. Ох уж эти книжные фантазии! Честное слово, нет от них никакой пользы. Начитаются всякой билиберды и воротят нос от правды жизни. Она, как обычно, скучнее и примитивней. Возничий, он же младший городовой Синицын, вовсе не нахлёстывал, а позволял потасканной лошаденке плестись, как велели лень и побитые копыта. Сам же извернул шею до возможного предела, чтобы не упустить ни единого словечка. Потому что был падок на сплетни и интрижки, как и любой мужчина на государственной службе. А повод для разговоров в караулке был отменный. Мало того, что барышню украшала пиратская повязка, так еще и спор шел о том, в какой дом терпимости поехать. Синицына распирала от любопытства. Для чего это господину Ванзарову потребовалось отправляться в такое славное местечко с дамой? В Тулу, как известно, со своим самоваром не ездят. Уж не скрывает ли особые страстишки? Подслушиванием младший городовой наслаждался с искренним простодушием. «Извозчик рискует вывихнуть шею», — не скрывая раздражения, сказал Родион по-немецки. «Давайте выберем, что советую, прошу вас». Исполнение долга давалось слишком мучительно, а все потому, что коллеги из врачебно-санитарного комитета встретили германскую гостью исключительно гостеприимно. Из 54 публичных домов, надзираемых комитетом, 51 внезапно закрылся на летний ремонт, как уверяли. Так что для экскурсии было предложено на выбор 3. Естественно, образцовых и самых публичных, так сказать. Но в одном из них, что на Лиговке, Родион не хотел появляться снова. Была с ним связана недавняя печальная история. Другой же находился в опасной близости от дома самого Ванзарова. Не хватало, чтобы кто-то увидел, как приличный юноша входит в развратное заведение, да еще с дамой. Никто ведь не поверит, что выполнял служебные обязанности. Оставался единственный адрес. «Это типичный заведений?» — строго спросила Ирма. Крупный знаток публичных домов столицы уверил, что типичнее не бывает. «Согласен. Едем!» — смилостивилась гостья. Ванзаров назвал адрес в Песках, районе столицы, известном веселыми заведениями. Синицын ответил: «Слушаюсь, ваше благородие!» Взмахнул кнутом, но у полицейской лошаденки были свои представления о скорости. Берлинская коллега достала из сумочки походный блокнотик и приготовила карандаш. «Что есть о нем знать?» «Вам нет нужды коверкать язык, госпожа фон Рейн!» С некоторой досадой ответил Родион. «Рисковато, прямо скажем, но уж как вышло!» Единственный глаз дамы жалил строго, как прокурор. «Как есть понять?» «Могу поспорить, по-русски вы говорите чисто». «О, нет!» «Именно так. Я прекрасно понимаю, для чего вам этот маскарад. Немецкий полицейский, изъясняющийся без акцента, вызвал бы у нашего начальства лишние вопросы. Вы их попытались избежать. У вас получилось». «Но со мной можете чувствовать себя свободно». «Как догадались, Родион Георгиевич?» Скорее с профессиональным любопытством спросила Ирма, вмиг обретя русский в певучем совершенстве. «Где допустила ошибку?» Чтобы не обидеть даму, Родион объяснил, что слова ломались слишком старательно для иностранца. Не мог же признаться, что нутром чувствовал свояка. Ведь у юного чиновника имелись немецкие корни от прадедушки. «Как хорошо, что меня раскусили!» И она улыбнулась. Сбросив напряжение, Ирма стала мила, по-своему, конечно, и даже призналась, что ее матушка, увезенная в Германию, разговаривала с ней все детство только по-русски, заставляла читать русскую классику, так что немецкий дался ей с некоторым усилием, а Гоголя с Загоскиным ненавидит искренне за испорченное чтением детства. Как ни странно, но Родион ощутил нечто вроде облегчения. «Будете очень толковым полицейским. Над чем сейчас работаете?» Ванзарову ужасно хотелось рассказать фрейлин фон Рейн о подвигах, но долг вежливости вынуждал отвечать. «Довольно примитивное дело. Богатый, неженатый господин, возраста последнего цветения, по глупости хочет жениться, но не может выбрать на ком. То есть у него сразу две невесты. Очевидно, зная о сопернице, одна из барышень устроила нечто вроде охоты. Покушение совершила публично и так, что ее никто бы не заподозрил в случае успеха. Она умна и изворотлива. Что же касается другой, то и та не так проста, как кажется». «Она убила своего жениха?» — не поняла Ирма. «Жених-то живехонек, только напуган до трясучки. Хотите сказать, петербургская полиция дошла до таких высот, что раскрывает еще несовершенное преступление?» «Почти что так». Родион оценил быстроту мысли дамы, что встречается нечасто, сами понимаете. «Что мешает задержать преступницу?» «Детали не желают лезть в логическую цепочку. Например, не могу понять, для чего подбрасывать глаз в варенье и убивать полоумную нищенку». Ирма оценивала проблему молча, за что Родион был ей искренне благодарен. Пролетка, между тем, встала напротив скромного домика в три этажа. Окна первого, как предписано указом градоначальника, были задраены массивными портьерами, так, чтобы и щелочки не осталось. Не полагалось с улицы видеть то, что творится внутри. В остальном же дом разврата внешне не отличался от обиталищ так называемых «приличных горожан», которые не хотели заниматься со своими женами бесплатно тем, за что платили тут. На пороге по счастливой случайности встречала хозяйка, мадам Ардашева. Поддерживал владелицу заведения швейцар в чистой ливрее. Без сомнения, господа из врачебно-санитарного комитета доходчиво разъяснили, каким должен быть публичный дом столицы империи в глазах международной общественности и что будет, если эта проклятая международная общественность пронюхает о неполадках. Мадам Ардашева была дамой тех лет, когда любопытно не сколько их прожито, а каким образом удалось сохранить товарные качества так долго. Выглядела, прямо скажем, хрустящим огурцом. Умом же и волей обладала нерядовыми. Оно и понятно, надо иметь особый характер, чтобы держать в порядке и послушании, сами знаете кого. Девицы, они ведь такие. Им только дай волю, так устроят из приличного дома терпимости настоящий вертеп. Полине Павловне хватило одного взгляда, чтобы распотрошить гостей. Одноглазое чудище вызвало некоторые опасения, уж больно резко и пронырливо, а про юнца поняла все и сразу. И впрямь Родиона мучила неловкость. Найдя в душе строгость, официально представил гостью из Берлина. Мадам Ардашева поклонилась, за ней и моложавый швейцар, приглашая гостей дорогих. Не хватало, чтобы девицы вынесли хлеб-соль. Холл заведения воплощал гриппозный бред о земном рае. Римские колонны в обрамлении плюшевых занавесок, над которыми громоздились невероятные копии великих полотен, тонувшие в зарослях пальм в катках. Густой запах парфюма, настоянный на пудре и скисшем шампанском, бил по голове не хуже дубины. Девочки по строгому приказу хоронились в своих комнатах. Господ посетителей благоразумно спровадили подальше. Картина образцово-показательного разврата не произвела на фон Рейн впечатления. Единственная бровь не дрогнула. Усевшись на канапе, опять извлекла блокнотик и принялась задавать вопросы. Мадам Ардашева отвечала скромно, но честно. «Да, у нее трудятся только билетные, то есть у каждой девочки вместо паспорта имеется особая книжечка врачебно-санитарного комитета, желтый билет, в котором подробно прописано ее ремесло. Да, девочки раз в две недели проходят врачебный осмотр, так что сифилиса и прочих радостей не бывает. Почти. Клиенты платят от 3 до 5 рублей, из чего заведение забирает половину. За день разрешается обслужить не больше 4 клиентов, но обычно 1-2. Никого не принуждают. Стараются, чтобы клиенты остались довольны и возвращались. Это же бизнес, ничего личного. Девочки трудятся лет до 25, редко 30, потом уходят. Да, живут мирно, но если скандал и случается, то только по глупости, а чтобы за деньги или за клиента — никогда». Научному любопытству не было предела. Не насытившись интервью, Ирма попросила разрешения пообщаться с барышнями. Мадам Ардашева не возражала. Наверняка каждая весталка хорошенько обучена и предупреждена. Швейцар взялся проводить гостью во внутренние покои. Родион терпеливо мучился в сторонке. Пожалев смущенного юношу, сразу видно девственника, Полина Павловна предложила чаю или более приятного. Он отказался, но спросил: «В каком возрасте к вам попадают девочки?» Мадам Ардашева сделала удивленное лицо. «Да разве не знаете, господин Ванзаров, чиновник особых поручений от сыскной полиции?» «Ах, вот как!» Мадам допустила ошибку. Думала, новичка прислали из врачебно-санитарного, а тут сыск, совсем иной оборот. «За что нам такая честь?» «Сопровождаю гостью из берлинской криминальной полиции. Мой вопрос к ней не относится. Так что представление окончено, можно опустить занавес». Мнение о юном простачке и недотёпе мадам Ардашевой пришлось сменить, чему она вовсе не обрадовалась. Мужчин привыкла считать куклами желаний. Дергай за ниточку, и он твой. Этот был какой-то неухватистый, будто выскальзывал из цепких ноготков. «Вам-то для чего?» «Служебная надобность по одному расследованию. Разговор исключительно частный, без всяких последствий. Но если желаете, могу вызвать в участок, официальный допрос, под протокол и так далее». «Что вы в самом деле, такой милый, а строгий? Нельзя же...» «Да, я знаю. Вы дама нежная, к грубостям не привыкшая. Так что же?» Поправив новенькую шаль, чтобы собраться с духом, мадам Ардашева нехотя призналась. Девочек к ней приводят лет в 12-13. Живут на правах прислуги, смотрят, потихоньку обучаются будущей профессии. Но раньше 18 не позволяет их трогать. Хотя есть клиенты, готовые платить любые деньги за свежесть юности. Только за этим следит строго. Совесть у нее есть. Полина Павловна обволакивала искренностью. Но чем больше старалась, тем вернее просвечивала в ней иное, как дырка в старом зеркале. «А ваша...» Родион подыскивал слово, которое позорно пряталось, и, наконец, взял первое, что попалось. «Сотрудница может уйти?» «Никого не удерживаем. Когда захочет, двери всегда открыты. Собрала вещички и поминай, как звали». «Часто уходят?» «Да зачем же?» Ардашева удивилась вполне искренне. «Тут у них и работа, и забота, и дом. Не бьют, не насильничают, все по доброй воле. Деньги в сохранности. А на улице что делать? Того, гляди, убьют или обкрадут. Кому они там нужны? Здесь я для них защита и закон». «Всех воспитанниц помните?» «Как родных?» «Некая Варвара Ивановна Нечаева, случайно, не ваша?» Попытка была отчаянной и, честно говоря, вслепую. Как говорится, раз пришел, отчего не попробовать. Но случилось нежданное. Ардашева изменилась в лице. Умильно-конфетное выражение сгинуло, Бандерша напряглась, ощетинилась, будто задели уязвимое место, и спросила настороженно: «Откуда ее знаете?» «Проходит по делу. Она сирота, как говорит, приходится проверять». «Арестована?» «Пока нет. Но можете в этом подсобить, если захотите. Или чего-то боитесь?» «Вот еще!» Ардашева хоть и фыркнула зло, но, кажется, не так смело, как полагалось. «Мне бояться эту дрянь? Да никогда!» «Я очень рассчитываю на вашу помощь». Проникновенный тон кого хочешь пронял бы, но Родион еще и поддал жару. «От этого, быть может, зависит жизнь невинного человека». Признание хлынуло. Варвара действительно сирота, попала в этот дом, когда ей не исполнилось и 2 лет. Ардашева воспитывала ее наравне с другими девочками, но вскоре обнаружила, что характер у ребенка тяжелый. Варвара вечно устраивала мелкие пакости, при этом стараясь свалить вину на других. Могла подсунуть иголку в кусок хлеба или поджечь подол платья. К 10 годам стала настоящим мучением для всего дома, но при этом жадно стремилась к знаниям, прочитала библиотеку, хранившуюся в чулане, и требовала новых книг. Внезапно, лет в 12, Варвара присмирела, стала мила и заявила, что мечтает стать лучшей куртизанкой борделя. Ардашева не могла нарадоваться на чудо, но приказала не думать о мужчинах еще 4 года, не меньше. Тогда Варвара стала попадаться на глаза посетителям, причем одевалась нарочно так, чтобы у них слюнки текли. Вздорную девчонку пришлось прятать на кухне. И все-таки Ардашева не доглядела. Не без помощи девочек Варвара познала мужчину в 15 лет. Ардашева устроила жуткий скандал. Ей заявили, что теперь она будет работать, как и все, но за молодость тело требует тройной оплаты. Боясь неприятностей, Ардашева приказала ей убираться вон. Варвара немедленно присмирела. Но как только хозяйка ослабила бдительность, прихватила наличные деньги и бежала. Чтобы не поднимать шум, Ардашева смирилась с пропажей и прокляла неблагодарную. «Кто ее принес?» — спросил Родион. «Была у меня старинная знакомая, милая, добрая женщина, небогата, но ни в чем не нуждалась, чья-то вдова, кажется. Наверное, пригрела какую-нибудь дурочку, и та принесла в Подоле. Воспитывать ребенка не могла, в сиротский дом отдавать жалко, вот и доставила мне». «Как ее зовут?» «Глафира Панкратовна Кошелева». «Где живет?» «Ой, даже не знаю. Я ведь никуда не выхожу, хозяйство на минуту оставить нельзя. Она сама Варварку навещала. Уж больше 1 года не видела, может, померла?» Из глубин разврата вернулась Ирма. Судя по вспотевшей физиономии швейцара, допрос проходил с пристрастием. Сделав незаметный знак, дескать, все обошлось, слуга порока удалился, видно, прохладиться. Мадам Ардашева вошла в роль радушной хозяйки. Предложила отведать, что Бог послал, но фрейлин фон Рейн твердо отказалась. Видимо, есть за счет подобного заведения не входило в кодекс поведения берлинской криминальной полиции, что, в общем, вызывает легкое уважение. Подсадив даму в служебную пролетку, Ванзаров уже собрался влезть следом, как вдруг некое любопытное явление привлекло его внимание. Явление было столь любопытно, что он приказал Синицыну трогать немедленно и уже на ходу крикнул Ирме, что срочное дело требует его всецело. Дело действительно казалось важным.